Глава 14. Снежный узор. Каждый день вечером подходил Андрей Иванович к шмитовской калитке, брался за звонок и уходил назад. Не мог. Но вот не мог он, такой проклятый, войти туда, увидеть Марусю. Как же не проклятый? Зачем не убил в ту ночь генерала? Шмидт бы убил. Ну и так сидеть в постылой своей комнате и не знать, что там, еще больше не мог. Господи, только бы как-нибудь увидать, хоть немного, что она, что с ней. И на пятый день к вечеру Андрей Иванович придумал-таки, напялил пальто, взял было шашку, поставил опять в угол. — Куда это на ночь глядя? — спросил Гусляйкин, и, показалось, Андрей Ивановичу подмигнул. Я не скоро приду, ложись спать. На улице снег вчера выпал. Не настоящий, конечно, не русский, так только сверху чуть-чуть. Снег — это нехорошо. Хрустит, и от месяца как днем, ясно, все равно надо же. Андрей Ивановичу зуб на зуб не подал. От холода, что ли? Да нет, мороз не бог весть. Окна у Шмитов были завешены морозным самоцветным узором. Андрей Иванович поднялся на цыпочки и терпеливо стал дыханием согревать стекло, чтобы увидеть, Господи, если б хоть немного, хоть немного. Теперь было видно. Они в своей столовой. Дверь оттуда прикрыта неплотно, и в гостиной синий полусвет, смутно острые тени от пальмы, на диване, на полу. Дрожал, глядел Андрей Иванович в протаянный круг. Мерзли руки и ноги. Не скоро, может быть, через полчаса, может быть, через час пришла мысль стоять и подглядывать, как агния какая-нибудь. Да чего же, значит, я? Надо уйти. Отошел на шаг и стал. Уйти было. Не было сил. Вдруг увидел. На снежном экране окна заколыхались две тени, большая и поменьше. Все забыл. Кинулся к окну, затрясся, как в лихорадке. Проталины в окне затянулись уже снежной дымкой. Ничего не понять, что ж они, что это там делают, что они делают. Маленькая тень поменьшила, стала на колени, а может быть, упала, а может, к ней нагнулась большая тень. Впился всем своим существом. Ушел Андрей Иванович в проклятую снежную завесу, силился ее разорвать. Трах! Стекло треснуло. На лбу ожог боли, мокрый, кровь. Отскочил Андрей Иванович, ошалело глядел, как вкопанный, бежать и не подумал. Очнулся, возьмёл Шмидт. — А, так это вы, музыкант, подсматривали? Совсем близко от себя увидел Андрей Иванович острые, бешеные Шмидтовы глаза. — Недурно, вы здесь быстро акклиматизировались. Поднять руку... Ударить, но ведь правда же, но ведь правда, застонал Андрей Иванович, и стоял, и молча. На этот раз пшли вон. Шмидт захлопнул за собою калитку. Сейчас же, сейчас прийти и пулю в лоб, сейчас же, побежал Андрей Иванович домой. Лицо горело, как пощечин. Не мог теперь сказать, отпирал Гусляйкин или нет, как будто нет. И все-таки сидел уже Андрей Иванович за столом и глядел на револьвер под лампой, такой противно блестящий. Но ведь никто же абсолютно не видел. Но и не в этом даже дело. Главное, что ведь Маруся же одна останется, одна с ним. Ведь он, может быть, ее бьет, если б меня не будет. Он спрятал револьвер, запер торопливо на ключ. Дунул на лампу, не раздеваясь, прямо в спагах, бухнулся на постель, стиснул зубы. — о, проклятый трус! Склизкое, туманно-серое утро. Гусляйкин нещадно расталкивал Андрея Ивановича. — Ваш броди, покупочки из города привезли. — Что? Что? Что такое? Какие покупочки? Да ведь вы, ваш бродь, сами о прошлой неделе заказывали, ведь завтра чать Рождество Христово. Залеченные сном мысли проснулись, заныли. Рождество — самый любимый праздник, яркие огни, бал, чей-то милый надушенный платочек, украденный, хранившийся под подушкой. Все было, все кончилось, а теперь... Было так, он канул на дно, на дне сидел, а над головой ходило мутное тяжелое озеро. И оттуда сверху слышно все глухо, смутно, туманно. Очень странно было Андрею Ивановичу надеть на первый день мундир и идти с визитами. Все же заведен каким-то заводом пошел. Поздравлял, целовал руки, даже смеялся, но сам слышал свой смех. Где-то, может, у Нестеровых, может, у Иваненко, может, у Косинских был спор о поросенке, как его на стол подавать. Бумажной бахромой надо его украшать или нет? Окорок, конечно, надо, всякому-то ведомо. А вот поросенка-то как? И когда спросили спорщики Андрея Ивановича мнение, ведь вы недавно из России, это очень важно, тут Андрей Иванович и засмеялся. И услышал, я смеюсь, я... В каком-то доме, кажется, у Нечесов, из столовой видны были через открытые двери две супружеских, рядом стоящих брюхатых кровати. Глядя туда и допивая не то пятую, не то десятую рюмку, Андрей Иванович неожиданно спросил. — А что теперь у Шмитов? — Чудак, ведь у вас такое сокровище, Гусляйкин. — У него спросите, он в кухне у Шмитов день и ночь, — посоветовала кругленькая капитанша. От коньяку, от водки, от налегшей плиты ночи мутное озеро стало еще глубже, еще тяжелее. Андрей Иванович сидел после визитов у себя за столом, бессмысленно глядел на лампу, не слушал, что там такое рассказывает Гусляйкин, стоя у притолки. Потом вспомнилось. Сокровище! Загорелся Андрей Иванович и спросил, не глядя. — А у капитана Шмидта давно был? — Нынче был. Как же-с? — Там дела, такие дела. И комедия! Нельзя было слушать, Андрей Иванович. Еще больше нельзя не слушать, весь полыхал от стыда и слушал, и говорил, и дальше, ну, а потом что? А когда кончил Гусляйкин, Андрей Иванович, шатаясь, подошел к нему. — Как ты мне смел такие вещи рассказывать? Как ты смел, ваш бродь, да ведь вы сами ведь, как ты смел про нее, сволочь, хлясь! Так и ушла Андрей Иванович в рука, в бламанже какое-то, в кисельное, какие были у Гусляйкина жидкие щеки. Так это противно, как будто вот вымазана теперь вся рука.